Глава 44. Антон. «Малышка». Мой голос предательски срывается от волнения. Убираю ее ладони от лица и мягко целую каждый пальчик. «Все у нас обязательно будет». Обнимаю и утыкаюсь губами в макушку. Яна такая трепетная, доверчивая девочка. Ластится, как котенок, а меня топит нежностью к ней. Сам от себя такого не ожидал. Да и вообще немного растерялся. Сказать, что я охренел от таких новостей, это ничего не сказать. До сих пор обтекаю и прихожу в себя. Я был готов к чему угодно, только не к девственнице. Нет, это бесспорно приятно, и что уж греха таить, тешит самолюбие, но что с ней делать-то? Я привык к более опытным девушкам, которые знают, что такое член и умеют им пользоваться. Ржу сам над собой. Ну давай еще, напугайся секса. Такого со мной точно еще не бывало. «Ты обещал ужин», — тихо напоминает Яна и выпутывается из объятий. «Да, точно». Расплываясь в улыбке, веду ее к столу и помогаю присесть. Салат, спагетти с соусом и нарезка из мяса и сыра, а еще фрукты и вино. Разливаю по стаканчикам и отдаю один Яне. «Я же не пью», — смешно морщит нос, но все же забирает стаканчик и делает осторожный глоток. «Оно легкое, специально для тебя. Теперь уж точно не помешает. И мне тоже». Ужинаем при свечах, делясь последними событиями и вспоминаем забавные случаи из прошлого. Кажется, что так и должно быть. Словно мы давно вместе, а не в первый раз ужинаем, как нормальные люди. Напряжение, что висело между нами густой пеленой, куда-то испарилось. Яна снова улыбается, а я вновь хочу ее поцеловать. «Очень вкусно», — довольно щурится она, отодвигая пустую тарелку. «Ты сам все это готовил?» «Конечно нет. Мама вчера приезжала. Я попросил сделать для нас что-то вкусное». Без задней мысли рассказываю я, доедая свою порцию. «Она знает, что я приехала?» Глаза Яны округляются. «Ну да, я вчера говорил». «Что она теперь обо мне будет думать?» Прикладывает ладони к пылающим щекам. Смотрю на нее с недоумением и едва сдерживаюсь, чтобы не улыбаться. «Но до чего же еще малышка? Я думал, таких уже не осталось». «Ян, иди ко мне». Зову мягко и стучу по своим бедрам, приглашая присесть. «Зачем?» Подозрительно прищуривается, мгновенно забыв о матери. «Увидишь». Беру за руку и притягиваю к себе на колени. Наливаю нам еще вина. Оно легкое, но голову все равно кружит. А может, эта близость желанной девушки дает такие спецэффекты? Мне уже все равно. Дышу ей и утекаю в сверхвысокие частоты эйфории. Пока Яна допивает вино, пробираюсь ладонью под ее свитер и глажу обнаженные участки. Кожа у нее очень нежная, бархатистая. От моих прикосновений усеивается мурашками. Как же это охеренно иметь возможность дотрагиваться и чувствовать. «Здесь так жарко. Давай я помогу тебе снять кофту». Тяну ее свитер вверх. «Антон!» Яна нетерпеливо ерзает, но все же поддается. «Все хорошо. Я тоже сниму». Стягиваю футболку и помогаю Яне пересесть верхом, лицом ко мне. Смущенно закусывает губу и робко кладет ладони мне на голые плечи. Обжигает. Дрожь нетерпения проходит по телу и сосредотачивается в паху. Так и подмывает перейти к решительным действиям, но нельзя. Это ее первый раз, и я хочу, чтобы он получился особенным. Таким же, как и сама эта девочка. Яна краснеет и смущенно отводит глаза, а я жадно рассматриваю малейшие детали. Огоньки свечей отражаются на коже и переливаются, делая ее нереальной и сказочной. Налитая грудь в простом черном лифчике мерно вздымается и притягивает внимание. Поддаюсь порыву и врезаюсь губами в упругие полушария. «Тоша!» — шумно выдыхает Яна и втыкает в меня ногти, почти точно протыкая кожу. «Сссс!» — шиплю от боли и веду плечами. «Ой, прости!» «Нахрен». Фиксирую ее шею сзади, беспрепятственно нахожу губы и втягиваю в жаркий поцелуй. Пока моя девочка в замешательстве, расстегиваю лифчик, отбрасываю в сторону и накрываю ее грудь ладонями. Яна жалобно стонет мне в губы, но не отталкивает. Это дает очень ощутимую надежду, что я на правильном пути. Поцелуй становится глубже и агрессивнее. Мое тело требует немедленно удовлетворить плотские потребности, но мозг все контролирует. С Яной так нельзя. Надо нежно и аккуратно, чтобы не испугать, чтобы не оттолкнуть от себя. Но и медлить нельзя, может передумать. Решаюсь, подхватываю Яну под ягодицы и несу на кровать. Опускаю медленно, как самую важную в мире драгоценность, и зависаю. Она по инерции прикрывается руками. «Какая ты красивая!» Шепчу завороженно и развожу запястья в стороны. «Не закрывайся от меня!» «Ох!» — выдыхает Яна и доверчиво шепчет. «Я волнуюсь!» «Я тоже!» Делюсь по секрету и улыбаюсь, глядя в ее округлившиеся глаза. «Доверься мне!» Она кивает и закусывает пухлую губу. Расстегиваю ее джинсы и медленно стягиваю с ног, за ними колготки. Яна остается в одних трусиках, самых обычных, черных, но меня они заводят так сильно, что едва удается сдерживаться. Снимаю джинсы вместе с боксерами и перехватываю взгляд Яны. Она с интересом рассматривает меня, точнее, колом стоящий член. Усмехаюсь и приближаюсь, давая возможность прикоснуться, если ей хочется, но она не решается. Трусиха. Но ничего, скоро я это исправлю. А пока наклоняюсь к Яне и целую в живот. Провожу губами вдоль линии трусиков и тяну их вниз. Мы полностью голые, лежим и тискаемся, привыкая друг к другу. Яна постепенно раскрывается и больше не пытается спрятаться от меня. Даже проявляет инициативу и сама касается меня. А я целую ее при каждом удобном случае и глажу, умело разжигая огонь желания. Укладываю Яну на спину и жадно целую. Отвечает с готовностью и прижимается теснее. Скольжу губами по шее, ключице, плечу и спускаюсь к груди. Ловлю ртом затвердевший сосок и не сильно сжимаю зубами. Стон срывается с губ Яны, и мурашки ползут по ее коже. Зацеловываю, зализываю, отыскивая на ее теле самые приятные местечки. Яна такая отзывчивая, что сносит крышу. Ее реакция такая яркая и насыщенная, что не хочется останавливаться. Но член скоро лопнет от напряжения. Возвращаюсь к губам и втягиваю в тягучий поцелуй, а ладонью спускаюсь к плотно сжатым бедрам. Нетерпеливо развожу их в стороны и осторожно ласкаю пальцами влажные складочки. Яна возбужденно пищит мне в губы и теснее жмется к груди. «Шшш!» Смотрю ее в пьяные от желания глаза. «Все хорошо?» «Не знаю». Голос срывается от волнения, а я улыбаюсь. «Конечно, хорошо. Она такая горячая и влажная, что по-другому быть не может. А еще дрожит от нетерпения, чуть ли не насаживаясь на мои пальцы, упрашивая продолжение. «Пожалуйста». Жалобно всхлипывает Яна, а я снова наклоняюсь к ее губам. Целую и устраиваюсь между ног. Отстраняюсь и смотрю в глаза, пока вожу разгоряченной головкой по влажным складкам. Так хочется прочувствовать этот момент, но сюрпризы нам не нужны, поэтому достаю резинку и растягиваю по члену. «Ян, она фокусируется на моем лице. Я люблю тебя». Ответить она не успевает, я подаюсь вперед, едва проталкиваясь внутрь. Встречаю упругую преграду, но рву ее одним резким движением. «Ай!» — вскрикивает Яна и напрягается. Ее тело вытягивается и застывает, словно превращаясь в камень. «Все хорошо», — шепчу я, замерев вместе с ней. «Сейчас станет легче». Целую ее щеки, собирая соленые капельки влаги. Кожей чувствую ее боль и пытаюсь хоть немного облегчить нежностью. Ловлю губы и осторожно ласкаю их, постепенно оживляя свою малышку. Яна отвечает мне, и я начинаю двигаться. Она такая горячая и узкая, что меня едва не сносит волной оргазма мгновенно. Вовремя опомнившись, чуть отстраняюсь и массирую пальцем клитор, размазывая наше возбуждение по горячей коже и приближая оргазм. Я хочу, чтобы Яна тоже кончила. Тихие стоны перемешиваются с всхлипами. Мне мало. Хочется быстрее, жестче, грубее, но я сдерживаюсь ради нее. Малышка моя. Впиваясь в губы нетерпеливо и ускоряюсь, ощущая приближение ее оргазма. Яна стискивает мои плечи и поддается вперед. Шумно выдыхает мое имя и затихает, лихорадочно сжимая член мышцами. Пиздец. Рычу, врезаясь в нее на всю длину и чувствую разрядку. Волна оргазма прокатывает от затылка до кончиков пальцев и оглушает на пару секунд. Шумно выдыхаю и прижимаюсь губами к губам любимой девочки. «Теперь ты моя». Хриплю ей в губы. «Никому не отдам». «Антош». Жалобно стонет она и ерзает подо мной. «Ай, блин, забыл». «Прости, малышка. Невесомо целую и выскальзываю из нее. Завязываю предик и кидаю на пол. Яну притягиваю к себе и крепко обнимаю. «Спасибо», — шепчу ей в волосы. «За что?» Она поднимает на меня глаза, в которых до сих пор плещутся отблески боли и наслаждения. «За бесценный подарок», — нежно целую в улыбающиеся губы. «А ты правда меня любишь?» — спрашивает недоверчиво, а я не могу не улыбаться. «Очень люблю». Удивительно, но слова исходят из сердца. Никогда не думал, что скажу их, а сейчас будто само собой разумеющиеся. «Я тоже тебя люблю», — смущенно отводит глаза и прячется на моей груди. «Еще со школы». Я был идиотом, сильнее сжимая ее в руках, и не имел права плевать на твои чувства, и на свои тоже. «Я знаю», — трется щекой и целует. «Но это ничего не меняет». Улыбаюсь. «Не меняет. Все случилось тогда, когда было необходимо, и так, как надо».